Диего Алатристо провел двумя пальцами по усам. «Когда выходить?» «Немедленно». «Скольких отрядить?» «Всех». Из-за стола донеслось приглушенное проклятие, но когда капитан, засверкав очами, обернулся, все сидели потупясь. Алатристо, который по голосу узнал Курро Гаротте, устремил на него пристальный взор. «Может быть», — очень медленно процедил Барагадо, «кто-нибудь из вас, достопочтенные господа, желает поделиться своими соображениями по этому поводу?» Он отодвинул недопитый кувшин, упер ладонь в навершие эфеса и очень неприятно ощерился, показав крепкие желтоватые зубы. Капитан стал похож на цепного пса, готового укусить. «Нет», — отвечал Алатристо, — «никто не желает». «Тем лучше». Гаротте вскинул голову. Он был явно уязвлен. Этот уроженец Малаги был поджарым и смуглым. Носил реденькую, вьющуюся бородку, вроде как у турок, с которыми он воевал на галерах в Неаполе и на Сицилии. Длинные сальные волосы и в левом ухе золотую серьгу. А в правом никакой не носил, потому что турецкий ятаган отсек ему полуха в морском бою у острова Кипр. Так, по крайней мере, уверял сам Курро. Иные, впрочем, утверждали, что ухо он лишился в пьяной драке, имевшей место в Рагузе, в каком-то бардаке. «Отчего же никто?» — сказал он. «Я желаю... Мне есть что сказать господину капитану». «Сыну моей мамаши глубочайшим образом насрать на дождь, на две лиги пути по колено в грязи, на голландцев, турок или еще каких сукиных детей. Это во-первых». Курро говорил твердо, уверенно, со скрытым вызовом, а товарищи смотрели на него выжидательно, иные с явным одобрением. Все они прослужили в армии по много лет, и хотя дисциплина и чинопочитание въелись им в плоть и кровь, не утратили известного рода нагловатости, ибо на военное поприще вступали только дворяне, и, значит, все тут были равны. Что же касается дисциплины, станового хребта испанских легионов, то ей отдавал должное даже англичанин Гаскойн, который в своем донесении о взятии и разграблении Антверпена писал: «В этом отношении валлоны и немцы столь же возмутительны, сколь восхитительны испанцы». Ему видней. А насчет прочих свойств, то не лишним будет послушать мнение дона Франциско де Вальдеса, прошедшего все ступени служебной лестницы, а потому знающего предмет не понаслышке. Так вот, он писал: «Неукоснительное соблюдение дисциплины особенно трудно дается испанской пехоте, ибо нация эта, будучи темперамента холерического, обделена даром терпеливости. Не в пример фламандцам, медленным, малоречивым и невозмутимым, не склонным ко вспышкам ярости, никогда не терявшим рыбьего бесстрастия. Умолчим, поскольку не о том речь, а не человеческой их скаридности. Истинно железная дисциплина, которая вкупе с доблестью и отвагой издревле отличала воинственных испанцев на поле боя, испарялась неведомо куда в мирной, так сказать, жизни, и начальникам приходилось держать ухо востро, обращаясь с ними тактично и политично, чтобы, не дай бог, не обидеть. Нередки бывали случаи, когда рядовой солдат, сочтя себя задетым грубым словом, несправедливым взысканием или еще каким истинным или мнимым унижением, и пренебрегая неизбежным в всем случае повешеньем, выхватывал шпагу по адресу своего командира, будь то сержант или капитан. Брагадо, превосходно об этом осведомленный, с безмолвным вопросом обернулся к Диего Алатристо. Но тот принадлежал к числу людей, считающих, что каждый сам должен отвечать за слова свои и поступки, а потому сохранял полнейшую невозмутимость.